22. Цириал возвращался к себе после осмотра лагерей, которые легионеры строили на зиму в Новезии и Бонне. Примечание 58. Описываемые события таким образом происходят уже осенью 70-го года. Конец примечания. Он плыл по Рейну, сопровождаемый флотом. Строй никто не соблюдал, солдаты боевого охранения забыли о своих обязанностях. Заметив это, германцы задумали вероломно напасть на наши войска. Они выбрали для нападения темную ночь, небо было покрыто тучами, течение подхватило варваров и вынесло к лагерю. Не встретив никакого сопротивления, они оказались вскоре за валами. Первые римские воины, погибшие в эту ночь, пали жертвой коварства. Германцы перерезали растяжки палаток и убивали солдат, еще не успевших выбраться из-под полотнищ. Другой отряд бросился к стоянке кораблей. Суда опутывали веревками, волочили их кормой вперед. Сначала германцы хранили мертвое молчание, но едва началась резня, со всех сторон загремели их крики, которыми они старались вызвать среди римлян еще большее смятение. Легионеры проснулись от сыпавшихся на них ударов. Они ищут оружие, выскакивают в проходы между палатками, людей в боевом снаряжении почти не видно, большинство сражается, намотав на одну руку одежду и держа меч в другой. Цириал, сонный, полуголый, спасся лишь благодаря ошибке врагов. Узнав по поднятому вымпелу флагманский корабль, они решили, что командующий находится там, и принялись оттаскивать судно от берега. Цириал же в эту ночь был не у себя, а, как многие уверяли, у Клавдии Сократы, женщины из племени Убиев, с которой состоял в связи. Часовые, стараясь выгородить себя, говорили, что виною всему позорное поведение Цириала. Они уверяли, будто командующий приказал им не беспокоить его и соблюдать тишину. Они перестали перекликаться и заснули. Было уже совсем светло, когда варвары отправились восвояси на захваченных кораблях. Флагманскую Трирему они отвели вверх по реке Лупи в дар Веледе. Примечание 59. Лупия, ныне река Липпе, правый приток Нижнего Рейна, а Веледи, смотри книгу 4, главу 61. Конец примечания.